Глава 7. Временный порыв. Какое-то странное помутнение рассудка. И я бы, наверное, все же потянулась дальше, если бы не смешок. Не громкий, но отрезвляющий. Еще и эхом отдающийся в висках. Как будто колокольный звон. «Черт, черт, черт, Злата, что ты творишь?» Я почти до крови прикусываю щеку изнутри, чтобы боль отрезвила, хотя ее и так сегодня достаточно было. Интересно, если бы Руслан умел читать мысли, что бы он обо мне подумал? Наверное, что действительно подобрал какую-то шлюшку на дороге. А судя по моему глупому поведению, то именно так и думает. Мне обычно плевать на чужое мнение. Да пусть что угодно думает обо мне, но сейчас стало не по себе. Немного стыдно, что ли? Вот не хочу, чтобы у Руслана сложилось обо мне такое мнение. Я же ничего даже не сделала. Наконец-то, отмерев и прогнав временное наваждение, ответила на заявление об играх с огнем. А что хотела сделать? Руслан выбивал меня из колеи своими замечаниями и вопросами. Как будто не догадывается. И кто еще с кем играет? Впервые такое, что у меня отнимается дар речи, и я не знаю, как подобрать правильный ответ. Зачем тогда останавливал, когда тянулась навстречу? Его губы уже совсем близко. Или мне только мерещится? А руки? Какие прикосновения? Грубые, напористые, нежные. Хотелось почувствовать их на себе. Едва не простонала, понимая, что все мои тайные желания написаны на лбу. А мужчина, оказывается, умеет правильно читать. Ничего. Посмотрела честными-честными глазами и даже руку к груди приложила, лишь бы чем-то себя занять. И не дотрагиваться до Руслана. Я похож на человека, который ведется на красивые глаза? Снова провокационный вопрос и слегка изогнутая бровь. Понятия не имею. Слегка подергала плечиками, вроде как пожимая, только все равно мой спутник не впечатлился. Обычно мужчины ведутся. И много их было. Я снова смутилась. Не привыкла я к таким откровенным вопросам и разговорам. А Руслан как будто специально провоцировал. Или у него такая манера общения? Кого? Решила подкосить под дурочку. Частенько это срабатывает. Мужчин или глаз? Ты меня с ума сведешь. Руслан откинулся на подушку и зажмурился, вздрагивая от смеха. Вот нахрена оно мне надо? Кстати, руку так и не убрал, обнимая меня за плечи. А мне снова дико захотелось до него дотронуться. Просто прикоснуться. Ничего же в этом противозаконного и запретного нет, я надеюсь. Сегодня страх мой главный спутник. Именно он толкает на смелые действия. Потому что завтра может и не наступить. По крайней мере, я не уверена, что оно у меня есть. Все-таки решила поиграть. Руслан долго молчал, пока я водила пальцами по груди. Нагло залезла под рубашку, чувствуя, как все мышцы напряглись от моих прикосновений. Еще и рука сильнее прижимала меня к его телу, как будто держался за спасательный круг. Балансировал на грани. Возможно, опыта у меня маловато, но я же не слепая. И видела, какое впечатление произвожу на мужчин. Глазами пожирают, к стене пытаются прижать. Тут и к гадалке не ходи. Их желания не только на лбу написаны, но и выпирает через штаны. Разочек я думала, что влюбилась. Еще бы, такой красавчик. Мажор. Бабками сорил направо и налево. Да все девчонки по нему сохли. Я-то думала, что особенное. Он обязательно в меня влюбится, и мы проживем долгую и счастливую жизнь вместе. Да и кто о таком не мечтает в 18 лет? Тем более, что на тот момент я была единственной девственницей среди своих подружек. Взор обратил, цветы подарил, девственности лишил и не оценил. Использовал, одним словом, но хоть на посмешище не выставил, и на том спасибо. Скорее всего, знал, что могут возникнуть последствия, если вдруг сплетни начнет распускать. А потом даже здороваться перестал, когда в стенах института встречались. Взгляд отводил, вызывая у меня смех. И вот с этим я собиралась построить свое будущее. Боже, где были мои глаза! Тогда все было просто, а сейчас довольно сложно. Нет поддержки в виде отца, опоры надежной. Я лишилась практически всего. И хочу хотя бы раз почувствовать себя желанной. Будь что будет, мы больше даже не увидимся. И наутро Руслан забудет нищенку с голубыми глазами. Я-то его вряд ли забуду. И все же, какие у него губы на вкус. Даю последний шанс остановиться. Руслан как будто мысли мои прочел, но я все же решилась и приблизила лицо к его, рассматривая внимательно каждую черточку. Хоть что-то светлое в памяти останется, когда моя жизнь превратится в ад. А если я не хочу останавливаться? Осмелела, хотя это сегодня я сама на себя не похожа. Куда-то дерзость моя подевалась. Но это, скорее всего, все тот же страх виноват. Что ж ты такая упрямая? Руслан так и не открыл глаз, а я коснулась губами его губ. Не реагировал. Даже не шевелился. И это придало мне еще большей смелости. Провела язычком по губам, а после медленно, сначала по верхней, затем по нижней. Мужские пальцы впились в мое плечо. Сжали сильно, но боли я не чувствовала. Только какие-то незнакомые импульсы неслись по коже. Язычок снова прошелся по верхней губе. Медленно, не торопясь, я смаковала горьковатый привкус на вкус. Так волнующе, необычно, ново для меня, но тем интереснее. И я все-таки решила пойти дальше. Прикусила нижнюю губу Руслана, вызывая у мужчины протяжный стон. «Остановись!» — негромко, но довольно грозно прохрипел. «Даю последний шанс».